Глава вторая. Охота. Проснулся рано, хотя спалось тревожно, но вроде выспался. Тело ныло после вчерашней нагрузки. Болело колено. Несколько серьезных операций дают о себе знать. А из-за перерезанных нервов до сих пор не чувствую часть ноги. Вдобавок были сломаны в разное время почти все кости и пальцы. И руки... Вывихнута шея, сломан позвоночник. Не сам, конечно, а отросток. Из-за этого йогой нормально не мог заниматься. В общем, диверсант из меня тот еще. Хочется ли мне быть сталкером, первооткрывателем новых земель платформы? Конечно. Хотел бы я сейчас вернуться? Несомненно. Ладно, поживем, увидим. Какая главная ценность на платформе? Люди. И, конечно же, канал. Снабжение этой зарождающейся цивилизации осуществляется через канал поставки. Различным группам даются терминалы, такие черные небольшие плиты, с помощью которых можно заказывать необходимые материальные вещи. И вот это здесь самая большая ценность, буквально жизнь. Долго я проживу без медицины, боеприпасов и других необходимых вещей? Думаю, недолго. Я ведь не бушкрафтер. Я городской житель, европейский. Париж, Милан, Стокгольм. Вот это вот все. Да, конечно, есть опыт жизни в 90-х, который будет поважнее бушкрафтинга, в чем-то опыт тюрьмы и армии, опыт горных походов и одиночных путешествий по всему миру. Опыт жизни в Канаде. Походил по морям и поработал в авиации, так что не пельмешком румяным вкатился в этот мир. В общем, нужно искать терминал, во что бы то ни стало. За размышлениями я собрал лагерь, принял волевое решение идти дальше налегке. Оставил только пистолет и карабин. Напился воды, набрал из рациона батончиков. Все остальное имущество припрятал. Рюкзак повесил за лямки повыше на дерево. Туда же определил броник и каску. Иначе я просто не вывезу с такой тяжестью ходить. Было бы что-то одно, еще ладно, а таскать все разом — это перебор для меня в таком состоянии. И раньше-то было непросто, а сейчас и подавно. Решил разведать, что впереди. Если найду подходящее место, где есть вода, буду перебираться туда. Лес и природа очень красивые. Огромные могучие деревья, папоротники, очень похожи на природу планеты чужих в Прометее. Все какое-то большое, больше, чем на Земле, как будто на стероидах. Решил пошуметь немного. И так весь лес знает, что я тут. Вернее, знают те, кому надо. Железом, вещами от меня на весь лес пахнет. Птицы пока не привыкли, хотя их тут и не так много. В общем, решил пристрелять винтовку, привести к нормальному бою. Жаль, конечно, что нет лазера, холодной пристрелки. Вообще бы не пришлось патроны тратить. Выделил на это дело один патрон. Это необходимо. Винтовка новая, кстати, как и пистолет. Я проверил. Нигде ни нагара, ни царапинки. Прямо со склада выдали. По-хорошему, она и так должна точно стрелять. Но, тем не менее... Нужно удостовериться и вывести первый ноль хотя бы. На 100 метрах счистил кору на одном из деревьев в форме овала. Надо было как-то фиксировать винтовку, нашел ветку, разложил все и зажал ствол между основной и боковой небольшой веткой. Зажал как тисками. Лучше, чем ничего. Вспомнил, как калаш пристреливали, ВПО-209. У нас были тиски специальные, пристрелочные. Но не было мушкодава, пришлось камнем мушку выводить. И смех, и грех. Так там на 50 метрах отклонение было около 40 сантиметров. Это просто невероятно. Культура производства нашего оружия оставляет желать лучшего. Кстати, на HK-416 не нужны дополнительные девайсы при пристрелке. Там все с помощью колесиков регулируется. Я не стрелял с военного старого СВД, но стрелял с гражданского «Тигра». Когда взял его в руки, сначала вообще растерялся. Ни одной ровной детали нет, все волнами, косое, кривое, как будто пьяный слесарь молотком делал. Пластиковое цевье напоминает детскую игрушку китайскую. Все ходуном ходит, скрипит. Видно бахрому на швах. Думаешь, что с людьми не так? Наверное, проблема в отсутствии конкуренции. Было бы три компании, которые производят СВД, то эти кулибины сразу бы разорились. Зато я помню, как первый раз увидел СКАР. К нам в учебку приезжали рэповцы. Это ВДВ по-нашему. И была выставка оружия и оборудования. И вот там в огромном кейсе лежала эта винтовка. Большое впечатление произвела. Качество просто запредельное, как будто произведение искусства в руках держишь. И вот сейчас его и пристреляем. Сделал выстрел, в принципе, пуля ушла чуть правее и ниже. Подвел барабанами пристрельную сетку на место попадания. Вот теперь можно быть спокойным. Второй раз для контроля решил не стрелять, и так, в принципе, понятно. Конечно, есть некоторая неточность из-за того, что оружие недостаточно зафиксировано. Будет возможность, пристреляю позже, как положено. Теперь можно двигаться дальше. Все время прятаться тоже не будешь. Нужно было обозначить себя. Подобрал гильзу, разровнял веткой лёжку и пошел вперед. Было утро. Туман еще не развеялся. Пока шел, вспоминал фильм «Таинственный лес». Помню, здорово пробирало. Хороший фильм, атмосферный. Так же и тут. Ждешь чего-то постоянно, что появится какая-то фигура высокая на тропе впереди. Шел я осторожно, не ломился. Хорошо, что деревья большие и нет бурелома или зарослей. Можно нормально идти. Так же, как вчера, отдыхал, прислушивался, но все было тихо. Только мягкая почва и листья шелестели под ногами. К обеду зашел по ощущениям уже достаточно высоко, стало появляться больше небольших полян, а главное, нашел небольшой ручеек, совсем маленький. Напился вкусной воды, уже можно сказать, что план минимум выполнен. Можно будет переносить лагерь, как подумаю, как все это тащить, так плохо становится. Что интересно, не встретились никакие животные. Я, кстати, не охотник, причем я очень не люблю охотников. Признаю только, когда нужно добыть зверя, чтобы прокормить себя, семью, ну или просто для мяса в умеренных количествах. А вот эти все охоты ради развлечения я терпеть не могу, не мужское это. Самое дно, конечно, это охота на овцебыков или слонов. Да и когда оленей прикармливают и из-за сетки стреляют с оптикой за миллион. Противно. Особенно, когда сам стрелок какой-нибудь, топ-менеджер пьяный, и все за него делают лесники, и прикормят, и на точку поставят. Ему остается только не промазать в упор из ружья стоимостью, как вся жизнь лесника. Сам же я наубивался, когда был подростком, когда жестокости много, а ума нет. С тех пор претит эта тема. Потом уже пропустил все это через себя. Этот поток старался как-то пережечь его в себе, переработать. Делал определенные практики, иначе это как ком грязи в тебе сидит и отравляет жизнь. Нельзя просто так убивать. Это не то, что карма. Но все равно вернется. Не кирпич на голову упадет, а просто жизнь будет хуже. Но человек, как правило, не понимает этого, не понимает причин. Короче, с такими делами не шутят. Ну и, как это всегда бывает, помяни черта, он и появится. Первое действие, когда я его увидел, нет, не обделался. Хотя можно было бы. Я резко присел, чтобы уменьшить силуэт. А потом только испугался. Знаете, когда видишь резко что-то такое, всегда пугаешься. Помню, на меня в горах кабан вылетел. Он тоже сильно испугался, не ожидал. А меня как током пробило. Так же и тут аж сжалось все. Потом наступило невероятное облегчение. Все-таки это платформа 5, а не планета чужих, например. По поводу своего заброса я особо не переживал, не рефлексировал. Ну, попал и попал. Вспомни про бестрепетное сердце. Бестрепетное сердце — умение четко и смело воспринимать реальность, какой бы она ни была. И эта реальность лежала метрах в 50 от меня. Если честно, чуть не прохлопал. Отвлекся, задумался, а потом меня как ледяной водой окатило. А если он не один? Этот отвлекает, а другой со спины зашел. Аж волосы зашевелились. Обернулся — никого. Вздох облегчения. Очень медленно привстал и, аккуратно ступая, стараясь, чтобы между нами все время было какое-то дерево, стал отходить назад, регулярно оглядываясь. Отошел метров на 100. Стал думать, что дальше делать. Он то ли спал, то ли жрал кого-то. Лежал и немного пошевеливался. Кто? Огромный медведь, ну или что-то похожее. Темно-бурого цвета, почти черного. Сейчас я вижу его не полностью. Деревья скрывают. То, что надо, тогда он и меня не видит, но может учуять. Решил оттянуться еще назад. Склон достаточно пологий, и я его хорошо вижу. Обычный медведь бегает в 2 раза быстрее человека. От него не убежать. А это необычный медведь. Раза в 2-2,5 больше самого крупного земного. Да и он только похож на него. Имеет некоторое сходство. Но это не медведь. Ладно, я от него примерно в 200 метрах. В оптику его наблюдаю отлично. Прицел у меня очень хороший, 8-кратный Шмидт и Бендер. 1.8 на 24 ccpm с регулируемой яркостью прицельной точки. Светящаяся точка очень хороша в сумерках, когда прицельную сетку видно плохо, а точку отлично. Еще и яркость регулировать можно. На гражданке такой 4 500 евро стоит. Хорошо. Что будем делать? Сдергивать межгана с доски нужно без вариантов. Третий лишний. Кто второй? Да изба, которую эта тварь охраняет. Даже не изба, а полноценный горный дом. Не шале, конечно же, но и не зимовье. Видно его вдалеке, в конце поляны. А вначале ее закупорил пробкой этот инопланетный недомедведь. Валить его надо, но как? Он ко мне жопой и спиной лежит, а у меня 19 патронов. Не хочется их все растратить, потому надо думать. В принципе, можно засадить в позвоночник или крестец. Но это надо точно попасть. Я не поручусь, что попаду по месту отсюда. Медведь на рану очень крепок, а этот так и подавно. Стрелять под лопатку в сердце — вообще не вариант. У него ребра с мое бедро, плюс он боками о сосны трется, чешется. А там конкретная смоляная броня у него. Скорда только лупить. Суставы? Можно, но опять же, нужно точно попасть, да и с одной пули ничего не будет особого. Ну, будет хромать, если 5 раз попасть. Да, можно сминусовать у него конечность. Но кто ж даст мне столько стрелять? Он после первого выстрела по суставу озвереет, начнет метаться, и уже не прицелишься. Даже в этом случае сожгу 5 патронов, и он будет инвалидом скакать по поляне. А то и на меня на 3 костях кинется. Есть беспроигрышный вариант. Это, например, выстрелить ему в жопу, раззадорить его, чтобы он поднялся. Желательно, чтобы сел, открылся, и выстрелить ему в горло. Это самое незащищенное место. Уверен, что даже такому монстру одной пули будет достаточно. Он сдохнет. Конечно, не сразу, но гарантированно. Выстрел в горло еще никому здоровья не прибавил. Как говорил Дырсу Узала, трапеза надо нету. Можно и подождать. Но с другой стороны, сдохнет-то он не сразу. Убежит куда-нибудь, лови его потом. Ну или он меня, а я этого не хочу. Поэтому надо валить его с гарантией прямо сейчас. Остается голова. Как правильно учил один умный инструктор, не стреляй в голову, она маленькая и твердая. Стреляй в пузо, оно большое и мягкое. Все верно, но не в нашем случае. Я стал обходить его на грани видимости по широкой дуге, ниже его уровня, как он лежал, чтобы, если проснется, не увидел меня. Размышлял я про себя. В боевую проекцию головы я стрелять не хочу. Там можно попасть в скулу, и толку совсем не будет. Чтобы поразить с такой позиции, надо четко над скулой бить. По сути, в висок. Это область с футбольный мяч. Я могу попасть, и думаю, попаду, но рисковать не хочу. Винтовка новая, опыта работы с ней у меня нет. Любая ошибка обернется кучей проблем. Поэтому надо думать, хорошо готовиться. И вообще, думать про 19 патронов непродуктивно, это расхолаживает. Типа, ну, не попаду с первого, попаду с 19-го. Так мыслить нельзя. Нужно рассчитывать на один патрон, на один точный выстрел. Это не Годзилла. Его реально с одного выстрела завалить. Только нужна подготовка, ну и подумать хорошо. Думать вообще полезно. Поэтому мне нужна именно фронтальная проекция под прямым углом, чтобы не допустить рикошета или просто ранения по касательной. Плюс надо учитывать то, что голова у него большая, а мозг маленький. Вот с такими мыслями я обходил его слева по большой окружности. Проблема еще в том, что он чуть выше меня. Поэтому прямого угла никак не получается. Остается вариант лезть на дерево, но есть нюанс. Ремня-то у меня нет на винтовку, зажали смотрящие. Вот так и таскаю ее в руках. Но это не беда, есть мой армейский ремень. А штаны на липучках, так что не спадут. В общем, я сделал петлю и зацепил за ствол, а другой конец просунул в скобу спускового крючка и крепко привязал. Получился колхозный ремень. На залезть, слезть хватит. А там что-нибудь придумаю. Из того же паракорда можно что-нибудь сделать. Постоянно корректируя свою позицию, вскидывал винтовку и смотрел на медведя в прицел. Уже когда решил, что нашел место и дерево, эта гадина проснулась. Зашевелился, заворочился, потянулся, начал умываться. Да, накрылся план с деревом. А ну-ка... Я резко начал разматывать ремень с винтовки. Вот же зараза. Еще и затянул сильно, чтобы не свалилось. Быстро откинул ремень в сторону, опер винтовку на ветку, предварительно оглянувшись назад и убедившись, что никого нет. Начал выцеливать. Медведь, когда начал умываться после сна, лежал головой именно в мою сторону. А умывался он, как все они делают. Лапами проводят по ушам и голове, и потом лижут их, при этом утыкая нос в землю и поворачивая голову именно так, как мне и нужно. Дело в том, что у меня, к сожалению, есть такой опыт стрельбы в голову именно сверху. Это очень эффективно. Кость там самая тонкая. Прицелился. Выбрал свободный ход спускового крючка. Выдох. Выстрел. Есть. Медведь резко дернулся, вытянулся всем телом и затих. Ну вот и все.